Ледяная атака из Вселенной. Однажды австрийский инженер Гарнц Гёрбингер, выпускник технологического университета, занимавшийся конструированием паровых машин, заметил, что струя раскаленного металла, упав на покрытую льдом замерзшую землю, производит взрыв. Чем мощнее струя, тем сильнее сила взрыва. Он повторил опыт, взрыв повторился. Так у него родилась собственная астрономическая теория, которую он назвал «галициальной космологией». По его представлению, всеми процессами во Вселенной движет извечное противоборство льда и огня. Ганса Гёрбигера трудно заподозрить в связях с потусторонними силами, с голосами, нашептывающими извне. Он вообще был далек от философии Востока, от мистических учений Тибета. Это был трезвый австриец, рачительный хозяин, посвятивший себя конкретному инженерному делу – созданию строительных машин. В 1894-м Гёрбигер запатентовал разработанную им систему кранов для компрессоров и насосов. Система оказалась удачной. Он разбогател и организовал собственное производство. Его инженеры вносили новые идеи, рабочие воплощали их, а владелец предприятия занимался опытами в металлургии и создавал собственную астрономическую теорию. По его соображениям, она должна была определить порядок в мироздании, объяснить происхождение Вселенной, будущее Земли. Его труд «Галициальная космология» составил 800 страниц. По Гёрбигеру, Солнечная система образовалась после падения на Солнце гигантского ледяного метеорита, в результате чего появились планеты. Все пространство Вселенной заполнено гелием, водородом, азотом, кислородом. Образующиеся от них лед и газ своим трением гасят скорость движения планет. Их спирали разгибаются и под действием центростремительных сил приближаются к Солнцу. Сближение планет со светилом неизбежно, и от удара Солнца происходит взрыв. Обломки планет разлетаются по Вселенной. Потом они снова притягиваются к Солнцу, и все повторяется. Таким образом, космос — это арена вечной борьбы огня и льда, двух основных стихий. Он также писал, что Землю изначально окружали четыре луны, из которых позднее три упали на Землю. Они-то и определили три всемирных катаклизма. Незадолго до падения Луна, приближаясь своим гравитационным приливом, якобы рождала расу гигантов. Эти гиганты были долгожителями и общались между собой при помощи телепатии. Но после падения Луны на Землю люди уменьшались в размерах и зарывались в Землю. Гёрбигеру казалось, что появление его научного труда вызовет переполох в мире. Он же отрицал учение Дарвина о происхождении человека от обезьяны. Но ни одно издательство не проявило интереса к его книге. Только в 1913 году ему удалось опубликовать свой увесистый труд. Книгу продавали, предлагали библиотекам, но желающих ее приобрести было мало. Ученые вообще не обратили на нее внимания. В этом не было ничего удивительного. Австрийский инженер, увлекшись своей теорией, проглядел, что астрофизики уже разгадали многие тайны космоса. Так, например, они установили, что в межзвездном пространстве нет кислорода. Там не может быть ни горения, ни образования льда. Космическое пространство – это вакуум. Все газы в нем очень сильно разрежены. Имеющееся количество льда на отдельных планетах не представляет опасности ни для Солнца, ни для Земли. Галициальная космология Гёрбигера не имела ничего общего с новейшими данными астрономии, физики. Она тяготела к библейской мистике, толковавшей о тайне происхождения Земли, ее первых жителей-гигантов, представителей высшей нордической расы. По представлению Гёрбигера, третье падение Луны на Землю произошло 700 лет назад, то есть в период расцвета Тевтонского ордена германцев. И дальше он пророчествовал, что при следующем сближении Земли с Луной, а произойдет это через пару тысячелетий, германцы, потомки гигантов нордической расы, вновь обретут свой исполинский рост и будут повелевать всем миром. Эти идеи понравились представителям национал-социализма, движения, зародившегося в Германии в 1920-е годы. У Гёрбигера, который продолжал работать над своей теорией, дополняя ее все новыми и новыми мифами, появились поклонники, но и не из числа ученых, а из числа политиков. Гесс, Розенберг, а в дальнейшем и сам Гитлер, который назвал Гёрбигера одним из трех великих космологов. Глицеральная космология, при всей своей очевидной научной несостоятельности, возводилась в Германии в ранг национальной, государственной. И пришлось многим ученым признать ее основу, в противном случае им грозили санкциями. Но после смерти Гёрбигера и победы национал-социалистов в 1933 году интерес к глицеральной теории иссяк.